Глава 34. Лючия всегда слушалась родителей, но разлука с друзьями так ее огорчала, что она решила нарушить родительский запрет. Секретный код, два коротких телефонных звонка, а затем еще один, означал собрание у реки. Срочное собрание. Не заботясь о том, что отец может вернуться в любой момент, Лючия оделась и вышла. На улице стояла погода, как в страшной сказке. Плотный туман до неузнаваемости изменил все вокруг. Он проникал внутрь, наполняя рот запахом влаги. Лючии пришло в голову, что если бы в Млечной Дымке кто-то прятался, она бы заметила его, только почувствовав чужое дыхание на своей коже. Быстрым шагом она дошла до центра. На улицах было пусто. Свет в окнах домов и таверн был едва виден из-за тумана. Туристический сезон еще не начался, поэтому все жители сидели по домам. По главной улице, разделявшей Травении на две части, Лючия дошла до площади с приходской церковью и средневековой башней. Много лет назад здесь остановили нашествие турок. Когда учительница рассказывала им о тех событиях, Матиас спросил, осталось ли в замке, остались ли в земле кости погибших. Дети подняли его на смех, а учительница ответила, что нехорошо проявлять к таким вещам нездоровый интерес. Лючия не поняла, что значит «нездоровый интерес», и спросила об этом Диего. Матиас признался, что его отец тоже осуждает его интерес к живым и мертвым животным и даже как-то обозвал психопатом. Должно быть, у него не все в порядке с головой. Однако, по мнению Лючии, ее приятель был абсолютно здоров, и все же мысль о том, что под ногами покоятся останки павших в той страшной битве, порядком ее пугала. Ускорив шаг, она свернула на дорогу, которая вела через озера-близнецы прямо к границе. Она остановилась около железнодорожной станции, в том месте, где дорога раздваивалась. Тропинка к бронзовому гренадеру начиналась где-то здесь, в туманной дымке. Чтобы не пропустить ее, Лючия стала прислушиваться к звуку собственных шагов. Шорох гравия подсказал, что она на верном пути. Так Лючия добралась до самого склона. Чем выше она поднималась, тем реже становился туман. Вот из-за дымки гигантской тенью выступил профиль бронзового воина. С другой стороны склона начинался лес и спуск к каньону. В клубах тумана на шее у гренадера Лючия разглядела шарф неопределенного цвета, и все ее страхи растаяли словно по волшебству. Последние метры она пробежала и, поднявшись наверх, с трудом перевела дух. Мир под ней напоминал низкое облако. Тени обрели четкость. Одна из них отделилась и пронеслась за спиной гренадера. Остальные же представительницы Серого Царства не сдвинулись с места, выстроившись вокруг на манер караула. И тут Лючия различила едва слышный звук, похожий на стук камешков, брошенных на дорогу. Потом шум прекратился. Рядом с ней кто-то был. Девочка обернулась, вглядываясь в туман, непрерывно менявший густоту и форму. Шум усилился, затем снова прекратился. Источник звука находился в двух шагах от нее, у подножия памятника. Это стучали зубы. Осмотрев памятник, Лючия заметила у постамента скрюченную фигуру. Она была такой скорченной, грязной и худой, будто отсутствовала дома не день, а целый месяц. «Мама!» — вскрикнула Лючия. Подбежала и обняла, но странно пахнущее мамино тело было совершенно холодным. «Мам!» — снова позвала девочка. Вместо ответа снова раздался стук зубов. Лючия откинула волосы с маминого лица и зашлась в беззвучном крике. Голос, растворившийся внутри, куда-то пропал. Внизу, в каньоне, ее друзья тоже кричали. Однако Лючии было не до них.